Глава 44. Холод. Никита крался вслед за отступающими мертвыми дварфами, а те совершенно не обращали внимания на его скрытую во тьме фигуру. Похоже, именно эти представители нежити оказались прежде всего воинами, а не наблюдателями. Впрочем, можно было понять того, кто их сюда поставил. По древней шахте, где единственный способ спуска — это редкие ступени по бокам, по-тихому не пройти. А значит, чтобы не пустить на свои земли незваных гостей, сильный страж мог показаться идеальным выбором. Мог. До появления Никиты. Парень уже обогнал отступающую нежить, нацелившуюся на горы трупов у стены города, и вдоль скалы начал смещаться немного вправо. Видеть добро. Никита снова активировал эту способность, благо она почти не потребляла его духовную энергию. И сейчас он, когда оказался на расстоянии меньше 100 метров до своей цели, смог увидеть не просто светящуюся точку, а конкретный образ. Свернутый в трубочку пергамент, лежащий чуть ниже уровня земли, по мнению парня, это было хорошим знаком. Ему был нужен манускрипт, и вот уже вторая находка явно на него похожа. Ну а если не повезет, теперь Никита видел на горизонте еще несколько десятков светлых точек, и был готов, в случае чего, отправиться еще и за ними. Но, будем надеяться, не придется. Никита бросил опасливый взгляд в сторону горы трупов, и тут до его слуха долетели странные хлопки с перестукиванием. Сначала парень не мог понять, что это такое, но потом догадался посмотреть вверх. И вот тут его впервые по-настоящему сковал самый обычный страх. По воздуху, тяжело взмахивая своими подделками под крылья, в его направлении летел самый настоящий костяной дракон. Костяной дракон. Никита даже не удержался и ущипнул себя, но эта страшная махина смерти никуда не исчезла. Более того, по мере приближения чудовища, парень смог оценить его настоящие размеры. До этого ему казалось, что большие здесь это стены и гора трупов. Но нет. Приземлившийся рядом с ней дракон оказался в десятки раз выше. А уж если еще учесть его теряющееся в глубине города тело, разрушившее не меньше 100 домов, становилось понятно, кто тут настоящий король подземелий. Дракон тем временем лениво сложил крылья, а потом просунул голову в арку шахты, из которой Никита убрался буквально несколько минут назад. Парню сначала показалось, что огромная тварь пытается его унюхать, чтобы взять след, а потом найти и растерзать. Но планы костяного монстра оказались банальнее. Он откинулся назад, словно набирая воздуха в свои несуществующие легкие, а потом резко выдохнул, заполняя весь объем шахты тяжелым зеленым газом. И что-то подсказывало Никите, что эта штука вряд ли полезна для здоровья. Парня снова бросило в дрожь, когда он осознал, что бы с ним было, испугайся он и попробуй не отправиться вперед, а начать карабкаться назад. Он бы точно не успел добраться до выхода. Атака дракона настигла бы его на полпути и... Парень задумался. А смогло бы его дикое лечение помочь против ядовитого газа? Впрочем, проверять это на практике у него не было никакого желания. К счастью, дракон, похоже, был полностью доволен своей единственной атакой и уже разворачивался, собираясь улетать туда, откуда он появился, когда сверху, из-под самого теряющегося вдали потолка пещеры, донесся какой-то звук. Костяной монстр среагировал в мгновение ока. Вот он лениво лежал на земле, и вот уже его хвост устремился вверх, разнося по пути 1000 сталактитов и устраивая из них самый настоящий смертельный дождь. Никите повезло, что он стоял немного в стороне от всего этого буйства, а вот кое-кому наоборот досталось. Парень не видел, кто это был, но неожиданно после удара дракона от скалы отделилось чье-то тело и полетело к земле, кувыркаясь, словно этот незнакомец уже умер или потерял сознание. И Никита неожиданно оказался перед выбором. Он мог воспользоваться ситуацией, тем, что дракон его не заметил, перелезть через стену и, достать тот самый фолиант, что до сих пор стоял у него перед глазами. Или же он мог раскрыть себя и попробовать спасти этого падающего незнакомца. Впрочем, учитывая геном и привычки парня, разве у него был особый выбор? Проклиная все на свете и себя в том числе, Никита со всех ног бросился к месту падения таинственного незнакомца. Дварфы-стражи, ворочающие головой костяной дракон, они словно не верили, что какой-то чужак прямо рядом с ними может решиться на столь самоубийственный маневр. А Никита продолжал бежать вперед и про себя радовался тому, что ядовитый газ в шахте лифта рассеивается довольно быстро. Значит, возможно, ему будет куда отступать. «Дикое лечение!» Подбежав к упавшему с высоты человеку, Никита с удивлением узнал в нем Зириса из Крюги. Неужели тот следил за ним? Впрочем, не бросать же его из-за этого. Парень убедился, что после его исцеляющей способности барон снова задышал. Повезло, значит, не зря бежал. Никита догадывался, что в этом мире люди довольно крепкие, особенно если, как Зирис, достигли уровня мастера, пусть и низшего ранга. Но падение с большой высоты, к тому же без сознания, ни для кого не может пройти бесследно. «Кто ты?» Зирис на мгновение открыл глаза, попробовал подняться и ударился головой о висящие на боку у Никиты шлемы мертвых дварфов. Парень таскал их с собой как добычу, и вот теперь они пригодились, чтобы оглушить жертву спасения. Очень вовремя, а то, несмотря на черную пижаму и темноту пещеры, Никита очень боялся, что его узнают. Впрочем, это было не единственным, чего сейчас стоило бояться. Дракон и дварфы-стражи, на которых начала распадаться гора трупов, с гастрономическим интересом наблюдали за Никитой, и парню надо было очень постараться, чтобы от них сбежать. А это, учитывая тот факт, что мертвецы передвигались быстрее человека, было очень и очень непростой задачей. «Только бы у меня получилось!» Никита переложил свой молот из правой руки, где его функции блокировались руной Ист, в левую. И тут же оставленная на платформе в шахте бумажка с руной маяка начала притягивать молот, а вместе с ним и вцепившегося за оружие парня прямо к себе.